прям вознаграждение прогуливается. Я не барыга карасей тебе добывать. Это что, у своей бригады? Дело не пойдет. Не только вор, а и последний пес не гадит, где спит. Не по-жигански так. Спроси у Копченого. Резко ответил Ленчик. А ты не ломай черепок. Колюха не меньше знает. Толкнем и полезет. Оборвал его тот. Задаваться начал. Алексей всунул руку в карман. «А ну вынь руку, тварь!» – заорал Золотой. Алексеев отпрянул к кустам. И тут что-то тяжелое рухнуло ему на голову и придавило. В висках застучали глухие удары, и сразу все стихло. Колосов задержался на приборе и теперь торопился домой. Он пошел прямиком на приисковую дорогу. Перепрыгнув через ключ, услышал странные звуки, как будто кто-то мычал. Он заглянул за отвал и натолкнулся на Алексеева. Тот, стоя на коленях, отталкивался руками, но сразу же терял равновесие и падал лицом в грунт. «Пьяный», — решил Юра и хотел уже уходить, как заметил на голове парня спекшиеся следы крови. «Ленчик, что с тобой?» Алексеев, непонимающе, что-то бормотал. Колосов прислонил его к отвалу, зачерпнул фуражкой воду и вылил на голову. Ленчик удивленно захлопал глазами. «Что произошло?» — снова спросил Юра. Тот схватился за виски и сосредоточенно наморщил лоб. «Ничего, гражданин начальник, порядок уже очухался. Пришить подлюки хотели, да видно живуч. Кто это?» «Не скажу, не по закону это. Да я не из трусливых. Еще посмотрим, чья возьмет», — прошептал он, задыхаясь, и тут же резко добавил. «Сделали, кому надо было, да знать вам не следует. Уходите, гражданин начальник. Теперь я оклемаюсь. Только позвоните в лагерь, мол, на приборе задержался, а то еще искать будут. Пойдем вместе, я помогу». «Нет, нет, тут наше дело чисто жиганское. Прошу, уходите, так надо». Он болезненно сморщился и поднялся. Настаивать Юра не стал, а отошел и притаился в кустах. Ленчик, шатаясь и постоянно останавливаясь, поплелся в лагерь. Утром он вышел на работу вместе с бригадой, был задумчив и больше сидел.